Из своего окна сквозь завесу дождя Мадлен видела запертые двери и неизменную табличку «Просьба постучать в дверь напротив». В витрине красовались прелестный круглый столик времен Людовика XVI, искусственный свадебный букет под стеклянным колпаком, серебряные табакерки, декоративная бронза, разные флаконы и в романтическом стиле чернильница из парижского фарфора. Сама же она любила простую мебель, наивные безделушки, и они отвечали ей взаимностью. С годами Мадлен все больше убеждалась, что общение с вещами вполне заменяет ей общение с людьми. Так называемая «мертвая материя» наделена теплом и нежностью, которых лишено большинство людей, нужно только уметь видеть ее, к ней прикоснуться. Лишь тому, кто обрек себя на полное одиночество, дано наслаждение тихой беседой с вещами. Кончиками пальцев Мадлен прикоснулась к каминной полке. Она гладила прохладный, слегка вогнутый камень и думала о Франсуазе. Докуренная почти до конца сигарета жгла ей губы. Она погасила окурок в пепельнице, надела очки и вытащила из кармана письмо. «Как обидно, тетя Маду, что тебя в эту минуту нет рядом со мною. Я переживаю сейчас период какой-то дурацкой нерешительности. Меня пугает прыжок в неизвестность. Но с папой я не могу об этом говорить. Он мужчина и, конечно, поймет все неправильно. Мама же все больше от нас отдаляется. Она поглощена своим счастьем. Приходится решать самой, а это очень трудно». Мадлен пожала плечами. «Что решать? Продолжат ли Франсуазе учиться в Институте восточных языков или же перейти в Сорбонну на отделение английского языка? Нет, тут наверняка что-то иное. Может быть, у нее роман? Но так трудно представить себе Франсуазу влюбленной. Слишком уж она рассудительна, невозмутима и, к тому же, малопривлекательна». Думая о ней, Мадлен вспоминала себя в том же возрасте, свое умытое мылом лицо, крепкое здоровье, прямодушие и усидчивость в занятиях. «Подобные натуры находят счастье, лишь добровольно отрекаясь от любовных радостей», — подумала Мадлен и закурила новую сигарету, втайне довольная тем, что ей самой уже не грозят сердечные бури. После смерти Юбера никто не занял его место. Мадлен с головой ушла в работу и воспитание племянников и даже не помышляла о новом замужестве. А о любовной связи и подавно. Впрочем, никто и не домогался ее благосклонности. Зато теперь она, наконец, свела гнездо по своему вкусу. Из камня и дерева. Остервенение, с которым Мадлен без устали наводила лоск в своем доме, словно ожидая какого-нибудь принца, многим могло показаться маниакальным. А ведь люди посещали ее так редко, и были они так незначительны. За 5 лет, что она тут обосновалась, брат и племянники навестили ее всего 3 раза. Между тем у нее были 2 прелестные комнаты для гостей. Если Франсуаза выйдет замуж, она сможет приезжать сюда на субботу и воскресенье с мужем и детьми. Ах, теперешние дети — форменные дикари. Они все переломают, но нет. Франсуаза сумеет воспитать своих детей, я ей помогу. Они будут немного и моими. Впрочем, тут нельзя наперед загадывать. Мадлен познала это на собственном опыте. Когда Филипп развелся с женой, он попросил сестру заняться детьми, и ей казалось, что без нее им не обойтись. Материнское чувство захватило ее без остатка. Даниэлю было тогда 2,5 года, Франсуазе едва пошел 5-й, а Жан-Марку минуло 6. Около 8 лет она самозабвенно растила их и воспитывала. В это время она работала у Метивье только на половинном жаловании. И когда, уступая настояниям жены, антиквар подыскал себе новую помощницу, Мадлен, у которой доставала хлопот по дому, встретила это без огорчения. Заботы обступали ее со всех сторон. Надо было варить кашу, лечить аденоиды Франсуазы, следить, чтобы Даниэль не сосал палец, чтобы дети молились на ночь, учили уроки, не получали плохих отметок в школе, гуляли по воскресеньям. Затем в доме вдруг появилась новая хозяйка. Пришлось сматывать удочки.